Око возрождения. Древняя практика тибетских лам. Повесть Питера Келдера об удивительном открытии неистощимого источника молодости, сделанном полковником британской армии сэром Генри Брэдфордом в горах Тибета. От переводчика вместо предисловия. Сие великое таинство есть, ибо сколь бы ни было разрушено временем или хворью, невзгодами либо пресыщением тела человека, возродит его взор ока небесного, и молодость возвратит, и здравие, и силу жизни превеликую даст. Книга Питера Келдера – единственный источник, в котором содержится бесценная информация о пяти древних тибетских ритуальных практиках, дающих нам ключи от врат непостижимого долгой молодости, здоровья и удивительной жизненной силы. В течение тысяч лет информация о них сохранялась монахами уединенного горного монастыря в глубочайшей тайне. Впервые они были раскрыты в 1938 году, когда увидела свет книга Питера Келдера. Но тогда Запад еще не был готов принять эту информацию, поскольку только начинал знакомиться с фантастическими достижениями Востока. Теперь же, на исходе 20 века, после того, как ураган теоретической и практической информации о самых разнообразных системах восточного эзотерического знания промчался над планетой,